Глава 9. Снежный вечер в Бейоглу. Декабрь 1920 года. С неба хлопьями валил снег, и экипаж, запряженный парой лошадей, резво спускался из Таксима к Пере, поднимая вокруг себя белые вихри. Звон бубенцов и снег, сиявший перламутром в сгущавшихся сумерках, перенесли пассажиров конки совершенно в другое время и место. В экипаже сидели Тина и Шурочка. Они держались за руки, как в детстве, и любовались округой. Вдруг сестры одновременно улыбнулись и посмотрели друг на друга. Шура чуть сжала ладонь Тины. В тот момент обе прекрасно знали, о чем думает каждый из них. Внезапно они перенеслись в Кисловодск на дорогу до Назрани. Память нарисовала мчавшуюся тройку и сестер, сидящих рядом на сиденьях из телячьей кожи, завернутых в норковый мех и щурящихся, отлетевших в лицо снежинок. Столько времени прошло с тех пор. «Так близко и так далеко. Правда, Тиночка?» — прошептала Шура. Тина прекрасно понимала сестру. «Да, дорогая, как вчера, как в сказке», — ответила она, улыбнувшись. Они вновь посмотрели на дорогу. К тому моменту, когда экипаж приблизился к Галатасарайскому лицею, стало совсем темно. Извозчик остановил лошадей, зажег фонари и, стоило огонькам поглотить первые снежинки, снова прыгнул на место и громко скомандовал: «Но!» Экипаж тронулся. Его голос развеселил Тину и Шуру. Знакомого «но», раздавшегося посреди чужой страны, было достаточно, чтобы напомнить им, что они еще живы, и им полагается наслаждаться жизнью. Снегопад усилился, впитывая в себя звуки и превращая улицу в сплошное синее пятно, а огни отеля «Токотлиан» словно наполняли белые безжизненные снежинки светом и теплом. «Этот вечер как будто прямиком из детства», — сказала Тиночка. Шуре же эта ночь напомнила совершенно другую. Она вспомнила тот зимний вечер 1916 года, когда Сид показывал ей Москву. Трепетание ее сердца тогда затмевало все остальные звуки мира, а в животе порхали бабочки. «Ах, те дни, те ночи!» Тоска по Сиито заставила ее вздрогнуть. «Ты замерзла?» — поинтересовалась Тина. «Да», — ответила Шура, вытащив руку из ладони сестры и обняв себя за плечи. «Тоска не греет душу». Затем она вспомнила, что эти слова ей впервые сказал Сиит, и лишь крепче обняла свои плечи, пытаясь согреться. Шура столько раз разлучалась с любимым, столько раз боялась, что он погиб, ранен и никогда не вернется, но ни разу ей не приходилось тосковать так сильно. Ведь он был совсем рядом, и это мучило ее. «Тоска не греет душу», — повторила она. Два ангела из Эдемского сада, изображенные на потолке экипажа, словно протягивали к сестрам руки, желая обнять их. Декабрь 1924 года. Падал густой снег. Экипаж Тины направлялся к Галатасарайскому лицею. Пряча руки в муфту, она вспоминала ту самую поездку с Шурой 4 года назад. Память о той ночи была настолько свежа, что когда она посмотрела налево, то словно увидела сидящую рядом с собой сестру, такую же грустную и задумчивую. Она напоминала замершую во времени фарфоровую куклу. «Ты замерзла? Тоска не греет душу». Хрупкая, нежная, любящая, как ангел, Шура. Тина тогда заметила слезы в ее глазах. После этого короткого диалога сестры молчали до самого конца поездки. В тот вечер Тина не очень хорошо понимала, о чем думала Шура. Но теперь знала наверняка. Отчаяние, трудности, тупики, с которыми сталкивается любовь, она ощущала все это гораздо лучше, чем тогда. Тина почувствовала укол совести. Она ведь не позволяла сестре вовремя открыть свое сердце и не уделяла ей достаточно времени. Хотя Шура не винила ее в этом, Тине казалось, будто сейчас она расплачивается за свою небрежность. Она была всего на год старше Шуры, и теперь ей приходится бороться с теми же трудностями и той же неизвестностью, что когда-то выпадали на долю младшей сестры. Внутренний голос не давал ей покоя и требовал что-то сделать, но было уже поздно. Шура выбрала себе совершенно иной жизненный путь и уехала из Стамбула, хотя могла остаться. А все из-за ее всепоглощающей любви к крымскому офицеру Сииту. Хотя, может, и нет. Шура увезла в Париж свои тайны. Если бы она осталась, то семья, братья и сестры, могли бы собраться в Стамбуле, вспомнить старые времена и обсудить новые, рассказать друг другу об обидах прошлого, залечить раны, поделиться тоской и грустью. Возможно, тогда они стали бы друг другу ближе, чем когда-либо. Но они упустили этот шанс. В письмах и поздравительных открытках, которые то и дело курсировали между Стамбулом и Парижем, нельзя было быть достаточно откровенными. Годы, когда у них еще была такая возможность, пролетели в борьбе за лучшую жизнь. Тогда они не знали, что судьба разлучит их снова. Тина все думала, что сестра очарована Стамбулом так же, как она. Она не ожидала, что Шура уедет так скоро и так внезапно, ведь из двух сестер Тина всегда была более храброй и склонной к авантюрам. Шура ввела ее в заблуждение своей решимостью, такой неожиданной для ее мягкого, спокойного характера. Что бы ни случилось между ней и синеглазым Сиитом, возможно, не женись он на той женщине, Шура бы осталась в Стамбуле. Тогда все сложилось бы иначе. Но как, Тина не знала. Была бы Шура здесь счастливее, чем в Париже. Тина знала о жизни Шуры во Франции только то, что та сообщала сама, и чувствовала, что сестра не делится с ней трудностями. На самом деле Тина поступала точно так же, скрывая тревоги и приукрашивая радости. От воспоминания о сестре у Тины на глаза навернулись слезы, и она грустно улыбнулась. Хотела бы она, чтобы они никогда не расставались. Тина вспомнила о письме, которое хранила в сумочке. Она вытащила правую руку из муфты и несколько раз дотронулась до конверта. Он показался ей горячим, как пламя, и Тина отдернула руку. Сколько же раз она перечитывала это письмо? Много времени прошло с тех пор, как она получила его, но написанное в нем все еще обжигало сердце. И правда, неужели Константин жив? Дорогой, милый Костя, любовь всей ее жизни, ее единственный муж. Она не видела его с тех пор, как его отправили на фронт, и ей сказали, что он погиб. Но вдруг он выжил, вдруг вернется. Как она посмотрит ему в глаза и скажет, что вновь вышла замуж, какие слова подберет? «Мне было так одиноко, Костя, так одиноко. Они сказали, что ты мертв». Внезапно у нее запершило в горле, и Тина закрыла руками лицо. Чтобы не поддаваться слезам, она вспомнила, как они с Костей ходили в оперу в Санкт-Петербурге. Запряженные дрожки мчались по заснеженному городу, и ей казалось, будто они плывут по снегу. Нет, она не могла не заплакать. Хотела бы она, чтобы воспоминание не прекращалось, чтобы дорога никогда не заканчивалась. Но извозчик остановил экипаж и окликнул ее. «Пассаж Олива, мадам!» Тина убрала руки, торопливо смахнув слезы с лица. Она выпрямилась и подняла подбородок, пытаясь вернуться к реальности. Молодая женщина прекрасно понимала, что Россия с ее степями, снегами и церквями осталась далеко позади. Теперь в Стамбуле, в этом огромном волшебном городе, остались только образы и звуки, иногда пробуждавшие в ней воспоминания. Она аккуратно спустилась на землю, расплатилась с извозчиком и, вновь спрятав руки в муфту, направилась к пассажу. Воспоминания могут подождать. Вскоре она вновь вернется к ним, когда сядет за пианино в Рижансе, одном из наиболее респектабельных русских ресторанов Стамбула. Пока шла к улице Эмира Невруза, ее тонкое стройное тело, казалось, двигалось под одну ей известную музыку. Да, это синее небо и эта снежная белизна бывали в ее жизни и раньше, когда рядом были те, кого она любила, и те, кто любил ее. Теперь Перу окружал тот же свет и тот же снег, но ее близкие оказались слишком далеко. Или, быть может, слишком близко. Вскоре, когда Валентина села на табурет перед пианино, стоящим на балкончике Рижанса, она почувствовала, как вновь обрела внутренний покой. Так происходило всегда. Когда Тина сливалась со своей музыкой, то ее душа словно покидала тело и могла достичь всех времен, пространств и людей, по которым она так скучала. Молодой женщине особенно нравилось играть здесь. Это место буквально проникало в ее внутренний мир благодаря российскому происхождению владельцев, подаваемой еде и гостям. Она касалась пальцами клавиш, и ее сердце мгновенно начинало биться сильнее, оживляя воспоминания и отправляя ее в долгие путешествия по прошлому. Раньше этот маленький ресторан назывался «Туркуаз», но затем его владелец, русский эмигрант Михаил Михайлович, с помощью своих партнеров Тевфика Монарса, Веры Чирик и Веры Протопоповой, открыл «Рижанс», вскоре ставший одной из главных достопримечательностей Беоглу. Среди изысканных интерьеров подавали блюда классической русской и французской кухонь, а пианистка-баронесса наполняла пространство звуком. За ужином играла танцевальная музыка, и некоторые гости обязательно поднимались со своих мест и шли танцевать. Для белогвардейцев, живших в Стамбуле, это было особое место, а иностранцы могли найти здесь кусочек России. Некоторые управляющие, такие как Вера Чирик, сами работали в ресторане официантками. Все они до революции были знатными русскими дамами. В тот вечер Рижанс был особенно хорош. За неделю до Нового года и за день до Рождества и гости, и сотрудники находились в приподнятом праздничном настроении. Волнение от праздников разделяли даже те, кому приходилось несладко. Все шли в Рижанс, чтобы отдохнуть и повеселиться. Оркестр исполнял вальс, и Валентина, подыгрывая, рассматривала собравшихся гостей. Внезапно она поняла, что очень любит эту страну и этот город, принявший ее беглянку с распростертыми объятиями и давший возможность спокойно жить и зарабатывать себе на хлеб. Она не смела и подумать о том, чтобы уехать отсюда. Даже если бы она и смогла вновь принадлежать какому-то месту и чувствовать себя как дома, ей было бы трудно расстаться с Беоглу. А вечер тем временем продолжался. Поэты, писатели, художники, турки и иностранцы, журналисты, знакомые и незнакомцы — все, казалось бы, предвкушали наступление 1925 года. «Я люблю этих людей», — подумала Валентина. «Очень люблю». Радость толпы задела и ее. Когда музыка смолкла, раздались аплодисменты, возгласы одобрения и смех. Тина поднялась с места, поклонилась и поблагодарила пришедших. Внезапно она заметила среди толпы знакомое лицо. Улыбка застыла на ее губах. Чуть поодаль сидел мужчина, изменивший жизнь ее сестры. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, он погружен в себя, несчастен, расстроен. Странно, ведь только недавно она вспоминала о нем. Он словно звал ее. Внезапно Курцит отвел взгляд от мужчины, сидевшего напротив него, и, продолжая говорить, посмотрел на балкон. В тот момент, когда его взгляд столкнулся с взглядом Тины, каждый из них понял, что оба они скучают по человеку, которого здесь нет. Они кивнули друг другу. «Ты когда пойдешь домой?» — спросил их я. «Прошу прощения», — сказал Сиит. «Что ты сказал?» Я спросил, когда ты пойдешь домой. Скоро, очень скоро. Не засиделся ли ты, Сиит? Сиит не ответил, только снова пригубил водку. Повторяю, Мирвет еще ребенок, не упорствуй и не порти ваши отношения. Я упорствую не из-за нее. Жизнь у меня такая. И я буду упорствовать до тех пор, пока не одержу победу. Она об этом знает? О том, почему ты себя так ведешь? Не думаю, — покачал головой Сиит. После того случая с Легинацем ты очень расстроен. Легинац — всего лишь символ. Я зол на Мирвет из-за того, что она не разделяет мои мечты и порывы. Не могу сказать, что она не имеет на это права. Сиит вопросительно посмотрел на Ихью. «Тебе следовало подготовить ее заранее, рассказать о планах на Америку. Эта девочка выросла в своем собственном мире, под материнским крылом. Разве ты не понимал, насколько тяжело ей дастся такая перемена?» — уверенно ответил Ихья. «Ихья, а мне, по-твоему, было легко накопить такие деньги и месяцами ждать ответа? Я не поделился с ней своими планами, потому что боялся, что они не осуществятся. Мне хотелось подготовить все в лучшем виде. Но ведь очевидно, что любая идея, которую ты привносишь в ее маленький мирок, пугает Мирвет». «Я знаю», — горестно вздохнув, ответил Сиит. «Я знаю. Спасибо тебе, Ихья. Спасибо, что позволил мне высказаться. Да брось! Ты делал для меня то же самое». Валентина вновь заиграла. С балкона полился один из русских романсов. Она не знала, почему выбрала именно его. Он не входил в программу Режанса. Круживший за окном пушистый снег, русская речь, Курт Сиит — все слилось воедино и погрузило ее в водоворот волшебных воспоминаний. А внизу сидели Курт Сиит и Ихья, разделяя горести изгнания с родины, мечтая о голубых берегах Алушты и зелени ялтинских лесов и не замечая, как снег, хлопьями валивший снаружи, окутывает Стамбул пушистым белым покрывалом.